Вопрос номер один. Вопрос цели. Почему вы хотите перевести свой бизнес на модель франчайзинга? This is where it all begins. С этого все начинается. Why do you want to do it? Зачем вам это делать? Because it's cool. Потому что это здорово. Sorry, not a good enough reason. Вы знаете, эта причина не подходит. Let me tell you why. Why is the first question? Позвольте объяснить вам, почему. Почему это самый первый вопрос? Too many companies. Слишком многие компании. Hear about franchising. Слышат о франчайзинге. And think, wow. И думают, wow. We can do that. Да, мы тоже так сможем. And we can explode into a global powerhouse. И мы станем глобальной империей. And they don't understand what it is. Но они не понимают, в чем суть франчайзинга. They don't understand what needs to be done. Они не понимают, что нужно сделать. They don't understand the commitment. Они не понимают все обязательства, которые нужно взять на себя. They don't even take it really seriously. Они даже серьезно не воспринимают все это. They create a department. Они создают некий отдел. They hire some people. Нанимают каких-то людей. And that's it. И все. If you start a franchise. Но если вы решили переводить свой бизнес на модель франчайзинга. Think about it like this. Воспринимайте это вот как. As a franchisor, you are the mom and the dad. Потому что будучи франчайзером, вы для франчайзи являетесь и мамой, и папой в одном лице. You're talking about parenthood. Мы говорим здесь о родительстве. All your kids. Все ваши дети. All those franchisees. Все эти франчайзи. Are paying you money. Платят вам деньги. Every month. Каждый месяц. Or maybe several times a month. А может быть даже несколько раз в месяц. For all kinds of different things. За огромное количество разных вещей. Training. За тренинг. Products. За продукты. Support. За поддержку. They will expect you to lead. И они ожидают от вас лидерства. You have to understand why you're going to do this. Поэтому вы должны обязательно понять, почему и зачем вы будете это делать. What am I really trying to say? Что я здесь пытаюсь сказать? Make a commitment. Вы должны взять на себя это обязательство. This is a strategic decision. Потому что это стратегическое решение. Of how you're going to grow your business. О том, как вы будете развивать свой бизнес. It's going to take time. От вас потребуется время. Before you make any money. До тех пор, пока вы будете зарабатывать деньги, вы сначала должны вложить. It's going to require effort. Вы должны вкладывать усилия. Yes, in the end. Да, в конце концов. It could be the best decision you've ever made. Возможно, это станет самым лучшим решением, которое вы когда-либо принимали. Still, understand that franchising is much more than an initiative. Но поймите, франчайзинг это не просто какая-то инициатива. Understand franchising is much more than an initiative. Но поймите, что франчайзинг это гораздо больше, чем просто задумка. It's a new way of life. Это новый стиль жизни. For your company. Для вашей компании. Make sure you know why. Убедитесь в том, что вы знаете почему. And you're willing to make the commitment. И вы хотите взять на себя это обязательство.